Глава 11. Тросы натянулись так сильно, что казалось, вот-вот лопнут. От них даже гул шел, низкий, пробирающий до костей, как от струны. «Как-то некомфортно», — опасливо пробормотал Лопатин. «Если эта штука лопнет, будет очень весело. Может, отойдем?» «Не должны», — слегка неуверенно сказала Касси. «Все рассчитано. 4 тягачей должно хватить с запасом. Тросы натягиваются одновременно, так что нагрузка распределяется равномерно и не превышает табличных значений. Но да, неуютно. Давай все-таки отойдем». Демонесса развернула стремительную и добавила мощности на двигателе. Бот неторопливо отошел подальше от вязанки тросов, как раз вовремя, чтобы увидеть, как остров сдвинулся с места. Ориентиров никаких не было. Но судя по тому, как изменилось направление падающей с края воды и как посыпалась с края пыль, рывок получился достаточно резкий. «Надо проверить, нет ли каких-то разрушений», – озабоченно пробормотала Касси. «Угу, не дай бог кого-то завалило». Стремительная находилась достаточно далеко от острова, так что детали разглядеть было невозможно. Хотя на первый взгляд никаких разрушений не было. «Только дождемся, когда они наберут нужную скорость», – кивнула Демонесса. «Разгонять остров до большой скорости никто не собирался, и возможности такой нет, да и опасно». «Да, медленно и печально», – пробормотал Лопатин через час, когда тягачи перестали ускоряться. «Что-то у меня сомнение, что мы успеем до того, как ураган разгуляется». «Можем успеть», – покачала головой Демонесса, – «если повезет. При нынешней скорости путь займет примерно 3 месяца. Примерно тогда же и буря разразится. Так что как повезет». «А ускориться никак?» – спросил дядя Саша. «В 1,5 раза всего. Мы сюда втрое быстрее шли». «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Александр. Двигатели тягачей и так выдают максимум мощности. Больше просто нельзя. Остается надеяться, что все обойдется. Как я уже говорила, нам должно по-настоящему сильно не повезти, чтобы мы попали в действительно разрушительный ураган». «Ну да», – хмыкнул Лопатин. «Обычно такие вещи происходят с кем-то другим. У нас-то всегда все отлично и по плану. Ладно, возвращаемся на твердь. За 3 месяца нужно многое успеть сделать». «Думаю, самолет будет готов», – довольно улыбнулся дядя Саша. «Только вооружить осталось. Как там у тебя с ракетами?» «Топливо, по-моему, просто отличное», – сказал Влад. «А дальше я и не продвинулся. Нужно делать ракеты. И еще, если ставить их на самолет, то систему запуска как-то. Хотя я не думал, что мы их прямо на самолет будем устанавливать. Честно говоря, не уверен, что получится сделать что-то достаточно точное. Думал, будет у нас что-то вроде «Катюши», чтобы залпами бить». «Это да, с этим будут сложности», – согласился сосед. «Но хочу все же попробовать. Пулемет это того, не бесконечный. И стволы рано или поздно придут в негодность. Да и патроны скоро закончатся. К тому же это ручные пулеметы. Приспосабливать их к самолетам – это колхоз чистой воды. Ерунда получится». Все это было разумно и правильно, но объем работы пугал. А еще местные жители наконец набрали смелости, чтобы задавать вопросы. Точнее, не все местные. Андрей, тот самый знакомец, с которым они встретились, когда впервые сошли на остров. Раньше, до того, как ушел с острова, Влад с ним почти не общался. Андрей был одиночкой, как и большинство землян. Очень быстро перебрался из своей квартиры в поселок, тот, что за железной дорогой, поблизости от Святого озера, другой конец острова. Они с Владом почти не пересекались. Когда эльфы пришли впервые, Андрей предпочел отсидеться. Однако после появления 2-го авианосца и когда остров начал опускаться в бездну, оставаться в стороне больше не захотел. Так что орков он не боялся совсем, но все равно по привычке старался держаться от пришельцев подальше. Влад с дядей Сашей тоже теперь для местных перешли в разряд пришельцев, так что и с ними он не слишком стремился разговаривать. Жил Андрей все так же в Бабино. Только теперь не один, а с 2 симпатичными девушками-гоблинами. Впрочем, это Влад узнал после. А пока он изрядно удивился, когда однажды вечером в дверь постучались. Ни Касси, ни дядя Саша стуком себя давно не утруждали. просто входили в дверь, если нужно было что-то спросить. Так что Лопатин даже насторожился. «Привет!» – махнул рукой Андрей. «Ты как, свободен? Поболтать пришел?» В другой руке у него был пакет с чем-то позвякивающим и побрякивающим. Выпивка и консервы. Все-таки времени с момента провала прошло довольно много. Прежнего изобилия уже не было. Сейчас все местные питались в основном консервами, ну и крупами. А вот макароны уже приказали долго жить, даже те, что в упаковках. Про овощи и говорить нечего. Те, что были на острове в момент провала, давно испортились. Даже картошка. А новые вырастить не представлялось возможным. «Свободен, конечно, проходи», – кивнул Влад. Парень был немного удивлен. Это был, пожалуй, первый раз, когда кто-то из местных, по собственной инициативе, да без большой необходимости, захотел разговора. Андрей был лет на 15 старше Влада, то есть считался среди провалившихся человеком довольно молодым. В основном-то народ был возраста дяди Саши или даже старше. Невысокий, черноглазый, с глубокими залысинами на лбу. Обычный, в общем, мужик, слегка потрепанный жизнью, как и большинство местных. Мужчина прошел на кухню, достал бутылку дорогого коньяка, вытащил консервы, горошек, тушенка, оливки и палку сухой колбасы. Редкость по нынешним временам. Колбаса была покрыта белым налетом, но в остальном выглядела вполне прилично, есть можно. Разлили по бокалам коньяк, вскрыли консервы. Влад вообще-то крепкий алкоголь не понимал. Иногда под настроение и совсем чуть-чуть. Но обычно коньяк он предпочитал разбавлять колой. Знал, что так делают только ублюдки и дегенераты, но ничего не мог с собой поделать. «Эх, лучше б пиво», – вздохнул Лопатин. «Но пиво нынче дефицит. В империи оно, кстати, вкусное было». «Давай, что ли, за наш островок», – предложил тост Андрей. Чокнулись. Влад собрался цедить янтарную жидкость, как положено, чтоб не ударить в грязь лицом. Но Андрей выпил залпом, и парень, облегченно вздохнув, тоже опрокинул бокал, а потом сразу забросил в рот оливку. «Не люблю коньяк», – прокряхтел Андрей. «Водки бы». «Но представляешь, водка закончилась. Вообще. Сука, второй бы раз прибил того идиота». «Что за идиот?» – удивился Лопатин. «Да устроил тут один теракт, блин, на фоне Белочки. Залез на склад, раздолбал кучу бутылок и поджег. Посчитал, что все это ему кажется, и чтоб, значит, перестал казаться, надо всю водку уничтожить. Ну, Белка, короче. А там ящиков 500 беленькой было. Все сгорело. И тот придурок тоже сгорел, потому как облился весь, пока бутылки бил. Короче, дебила не жалко, а вот склад с бухлом очень даже. И не только этот. Когда эльфы начали тырить камешки, гелиотроп этот, народ как с ума посходил. Кто пытался с этими уродами бороться, кто наоборот в религиозный экстаз спал, а большинство принялись бухать как не в себя, чтобы забыться. Аптеки, блин, все разграбили, в поисках дешевого кайфа. Вот поверишь, нет, от них вреда было больше, чем от тех, кто эльфам задницу лизал. «И куда они сейчас все делись?» – спросил Влад. Он о таких подробностях как-то не знал до сих пор. «Убили их», – пожал плечами Андрей. «Мы же и убили. Всех наркоманов, алкашей и прочих психов вылавливали и убивали. Потом уже, после того, как от эльфолюбов остров очистили». «Жесть», – передернула Влада. «Походу, неприятно тут все было». «Угу, поганое время. Все передрались, даже зная, что скоро сдохнем. Все друг друга ненавидели. Потому сейчас и стараемся друг от друга подальше держаться, чтоб неприятное не вспоминать. Сейчас, правда, отходить начали, когда девочки появились. Хорошие они, хотя и странные». «Угу», – хмыкнул Влад. «Но у них ситуация такая, дефицит парней, вот и получилось». «Как же они не вымерли, если у них дефицит?» – поразился собеседник. «Да вот так и не вымерли. Гаремы устраивает. И не только с гоблинами, но и с мужиками из других рас, кто по размеру подходит». «А это здесь при чем?» – поразился Андрей. «Нафиг им гаремы с другими расами?» Влад недоуменно уставился на собеседника, потом хлопнул себя по лбу. «Ты же не знаешь, дети-то вполне рождаются, только там, если мальчик, то тоже человек будет, а если девочка, то гоблинша. Так вроде. Или наоборот. Я, если честно, забыл уже». Эта новость привела Андрея в шок. Прямо нокаут. Мужчина с минуту смотрел на Влада, потом налил сразу полбокала коньяка и махом опрокинул. «Блин, это что ж теперь, и у меня могут того?» «Скорее всего», — кивнул Лопатин. «Я так понимаю, ты не предохранялся, да?» «Да как ты и подумать не мог, что там залететь можно», — смущенно кашлянул Андрей. «Блин, кто бы мне сказал год назад, что у меня будет гарем из зеленых гоблинж, и я еще и детей с ними буду заделывать. Капец вообще!» «Да ты не расстраивайся», — пожал плечами Лопатин. «Они вроде как не ждут от мужиков особой помощи, сами привыкли зарабатывать». «Ну, это мы посмотрим», — мотнул головой Андрей. «И насчет помощи, и насчет остального. А вот, кстати, насчет зарабатывать, они кем работают, девчонки-то наши? Матросы?» «Угу», — кивнул Лопатин. «На корветах. Видел, наверное, те корабли, что сопровождают тягачи?» «Видел, да. Это, получается, ты их нанял?» «Не совсем я», — покачал головой Влад. «Мы с Касси наняли, и с дядей Сашей». «Ясно», — кивнул Андрей. «Втроем, получается, наняли тягачи, наняли охрану. Получается, смогли там в Айкумене этой заработать». «В Империи. Я, кстати, так и не поинтересовался, называется ли она как-нибудь. Но, в общем, да, заработали». Влад не удержал вздоха. «Заработали. Это ведь не совсем правильное слово. Скорее, бартером обошлось. А вот как в будущем переводить гелиотроп в деньги, парень пока не представлял. Бартером ведь каждый раз обходиться не получится». Андрей этот вздох не пропустил, правда, понял по-своему. «Тяжело пришлось. Как там вообще в этой империи?» «Да все как у нас примерно», – пожал плечами Влад. «Бюрократия, бандиты есть. Вообще, знаешь, неплохо с одной стороны, а с другой довольно тяжко. У них там забавная система. Если согласен, чтобы за тебя решали, что ты будешь делать и кем будешь, живешь как в Союзе. Жилье дают, голодать не будешь, учат бесплатно и лечат тоже. А хочешь сам за себя решать? Тут уже добро пожаловать в звериный капитализм. При этом еще и аристократы есть. И как это все уживается между собой, я пока не очень понимаю». «Эх, вот сразу видно, что не жил ты толком при Союзе», – засмеялся Андрей и пояснил. «Не все там было так благостно, как ты тут расписал. Хотя в разное время по-разному было. Ладно, я все это к чему спрашиваю? Ты ведь задницу рвал, чтобы остров спасти, не просто так, не из чувства патриотизма и любви к ближнему». «Нет», – качнул головой Влад, – «я собираюсь оставить наш остров за собой. Хочу построить здесь всякие производства, чтобы хватило денег, чтобы его защитить. Гелиотроп здесь добывать собираюсь». «То есть фактически хочешь личный остров? По факту ты собираешься тут остров в свое владение поиметь, правильно?» «Да, разговор куда-то не туда идет», – подумал Влад. «Сейчас мне начнут объяснять, что я не имею права так делать, потому что остров принадлежит всем коренным жителям». «Так и есть», – не стал отпираться Лопатин. «Империя мне нравится, но присоединять остров к материку я не хочу. А что, не согласен?» Парень приготовился слушать возражения, но ошибся. Андрей удивил. «Почему согласен?» – кивнул мужчина. «Хороший план. Хочешь быть правителем – будь им, по праву сильного. Из всех, кто провалился, только вы с Аней решили с орками уйти. И там, судя по всему, поработать пришлось. И здесь повоевать. Короче, острова без вас с Аней бы не было, и мы бы все сдохли, так что спорить не буду. Только объясни, а нафига это тебе-то? Вот это вот все, типа как в Кинзадза? А мы будем плевать им на головы?» «Свободы хочу», – признался Влад. «И не такой свободы, когда ты нахрен никому не нужен. Просто не хочу больше по течению плыть. И чтобы мне кто-то указывал, что делать. А для этого надо быть сильным. И ты не подумай, я не маньяк какой-нибудь. Понимаю, что все равно буду от кого-то зависеть и все такое. Но хочу, чтобы ко мне прислушивались. И остров хочу сохранить. А то империя вроде на словах борется за то, чтобы сохранить любую твердь, потому что, дескать, это величайшая ценность и все такое. А на деле хрен бы они сюда прислали тягачи. И в дефицит гелиотропа я не верю. Скорее, просто не хотят обострять конфликт с эльфами. В результате городок наш чуть не рухнул в бездну. Едва успели». Они немного посидели в молчании. Андрей явно обдумывал сказанное собеседником, что-то для себя решал. Рассеянно налил еще коньяка. Влад обратил внимание, что бутылка уже наполовину опустела. Обычно такого количества Лопатину было достаточно, чтобы начать пьянеть. но сейчас парень никакого опьянения не чувствовал. Слишком разговор интересный и напряженный. Парень высыпал в тарелку тушенки, добавил горошка, принялся есть, чтобы потом внезапно не накрыло. Андрей тоже наложил себе еды, машинально. «Сложно будет», — наконец отмер собеседник. «Охренеть, как сложно. Я тут пообщался немного с орками. Времени, сам понимаешь, полно было, делать нечего. Мы уже помирать собирались. Так вот, сдается мне, эта империя тот еще гадюшник. Не в смысле, что хреновое место и средоточие зла, и чего там еще эльфы рассказывали. А вроде нашей богоспасаемой родины на земле. Вроде для людей все, и вообще цели декларируются, офигеть, какие благородные и правильные. А на деле раздолбайство, воровство и полно мудаков, которые тянут одеяло на себя, и плевать им на народ. Сдается мне, такое поведение, оно у нас в головах прописано. На базовом уровне, причем плевать, какая голова, зеленая с клыками или человечья. Кем-то там наверху прописано, так что тяжко придется, как бы не сожрали. И что, не пытаться даже? Нет, все-таки подействовал коньяк на Влада. Будучи трезвым, он бы так не возмутился. Пытаться надо, мотнул головой Андрей. Но ты же думал, что делать в первую очередь? Или собрался самолет из саней строить? «Ракеты», — поправил Влад. «Это дядя Саша самолет хочет, а я к нему ракеты делать пытаюсь. Но нет, это не в первую очередь. В первую очередь нам нужна контрразведка. Потому что как только мы окажемся в населенных местах, и у нас тут появится всякий разный народ, начнется бардак. И предотвратить это без какой-нибудь службы безопасности не получится». «Ха, хорошо, что ты это соображаешь», — хмыкнул Андрей. А то Саня меня, когда я к нему подошел, самолетами своими грузить начал. Туполев хренов, или кто там великий конструктор. И как ты собираешься эту службу безопасности организовывать? Влад вздохнул. Вот теперь по-настоящему тяжко. Потому что он действительно понятия не имел, как всякие службы безопасности организуют. Так он Андрею и сказал. Не знаю. Хотел сначала с народом поговорить, ну из местных, проверить, чем народ дышит и все такое. «Угу. Убедиться, что народ адекватный и предателей нет, которые побегут тут все сдавать за копье», – кивнул Андрей. «Логично. Только начинать надо было раньше. Ты не против, если я этим займусь? В смысле, претендую на должность главного безопасника. Возьмешь?» «Неожиданно», – ошарашенно пробормотал Влад. «Давай пояснение. Мне, знаешь ли, тоже интересно, зачем тебе это надо». Андрей тоже мяться не стал, рассказал все как есть. Что раньше работал ментом, он себя так называл, и работа ему нравилась. Вот только хотелось порядок наводить и преступников искать, а система требовала совершенно другого. Тонны непонятной документации, круговая порука и другие неприятные особенности службы не позволили слишком честному оперу продвинуться по службе. Да и на пенсию неудобного сотрудника выпихнули сразу, как он достиг пенсионного возраста. На гражданке себя не нашел. Жена давно ушла, так что последние годы бывший опер потихоньку пропивал пенсию и пялился в телевизор. Обычная история для большинства провалившихся. «Но понимаешь, силы-то еще есть. Я хочу сам выстроить систему, нормальную, без вот этого вот всего», – Андрей помахал рукой. «Да и помирать я раздумал. Раньше как-то все равно было, как в сказке, что воля, что неволя, пофиг, короче. А после эльфов как-то зло взяло. Короче, хочу попробовать. Ну и знаешь, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Бесплатно пожрать нам никто давать не станет. А еда-то кончается. Поначалу-то вообще прекрасно было. Весь ассортимент супермаркетов в нашем распоряжении. А народу никого. Обжирался, представь себе, чуть не до сблеву. А сейчас вон. Он махнул на стол, заставленный консервными банками. Лучшее, что можно найти. У меня так-то семян полно. И я их даже посадил. Только одними помидорчиками да картошечкой все равно не прокормишься. Короче, деньги нужны. И я прекрасно понимаю, что их никто вот просто так не даст. И уж лучше я буду работать на человека, про которого точно знаю, что не урод. И нормально может выкрутиться, если какие неприятности будут. Вот как-то так. Влад не видел причин отказывать. Наоборот, обрадовался, что будет на кого возложить эту задачу. С учетом того, что сам парень вообще никакого представления о работе спецслужб не имел, было очень приятно, что нашелся кто-то, кто это представление имеет. «Но сначала надо будет с ним поговорить в присутствии сферы», – решил парень. чтобы убедиться, что все так, как он говорит. Если да, будет просто прекрасно. А на утро ветер здорово усилился. Еще не шторм, но тенденция крайне неприятная. Глядя на то, как полощутся флаги на Доме культуры, Влад тревожно покачал головой. Не нравится ему этот ветер.